Часть 1. Глава 1. Что же за дрянь такую мне этот стоматолог вколол? Раздумывал я, оглядываясь. Темно-красные стены из материала, выглядящего подозрительно органическим, ни одного нормального угла и куча каких-то явно живых штуковин. Где я? Лаборатория фармовщика. Корабль «Мир префекта Дагры». Приземление на 4-ю планету системы, называемой неверно Михилска, прошло успешно. Тут же всплыли в ответ воспоминания. Это что? То, что я вспомнил, выглядело чужим, хотя слова были смутно знакомы. Мало того, что вокруг не пойми чего, так еще и воспоминания какие-то не мои появляются. А ведь предупреждали же, всякие побочные эффекты бывают. Хотя такого, кажется, еще ни с кем не было. Я хотел было схватиться за голову, но, к счастью, этот вопль был мысленным. Что у меня с рукой? Что это за крабообразное ко мне прицепилось? Рука адепта касты фармовщиков. Предназначена для процесса формовки. Спасибо, теперь мне все ясно, яснее некуда. А может, тот тип в белом халате меня до смерти залечил, невзначай, и это по смерти и такое, как бы то ни было, этот гад на земле остался, его счастье. А я теперь на, как их там, эй, память, ага, на корабле мире префекта Дагры, в составе проекторит Вонга, вторгаюсь в галактику неверных, а адепт касты фармовщиков, это я и есть, выходит. Фармовщики, каста Юаужань Вонгов, отвечающая за создание живых машин и тому подобного. А Юаужань Вонги, это. До меня потихоньку стало доходить, что дело вовсе не смешно. Раз проекторит Вонг, значит, это далекая-далекая галактика, та самая, из Звездных войн. Да еще в один из самых неприятных моментов ее истории. В теле Юаужань Вонга, в довершение всех бед. Хотя могло быть и хуже, скажем, оказаться дроидом, или хаттом. А Юаужань Вонги почти как люди, только свихнутые немного на религиозном фанатизме, поклонении боли и обязательном уничтожении всех, кто с ними не согласен. Так, разберемся с происходящим по порядку, благо, эту часть истории далекой-далекой помню. Прошло 25 лет после битвы при Ивине, новая республика объединила значительную часть галактики, империя владеет несколькими секторами на отшибе, и недавно между республиканцами и имперцами, наконец, был заключен мир. Принцесса Лея ушла в отставку с поста главы республики, и ее место занял Борск Фей Лиас Батавуи, карьерист и интриган, с которым республике еще предстоит хлебнуть немало горя. Новый орден, основанный Люком Скайуокером, насчитывает около сотни джедаев, и им предстоит принять в войне самое деятельное участие. У Леи и Хана Соло трое детей, Джейсин, Джайна и Анакин Соло, причем Анакин погибнет в ходе войны. А, да, в самом начале погибнет еще и Чубакка. Юаужань Вонги, пришельцы из другой галактики, разрушенной в результате войн. Их цивилизация основана на органических технологиях, а машины считаются оскорблением богов. Они верят, что нашли здесь свой новый дом, но сначала должны очистить галактику от тех, кто не согласен с их верой, невосприимчивы к силе, в ней их словно не существует. Будут с боями наступать, пока не возьмут Корускант, попутно стараясь настроить жителей галактики друг против друга. Ситуацию спасет только живая планета Зона Масикат, оказавшаяся потомком Юаужань Тара, родной планеты Юаужань Вонгов. Но половина, а то и больше, галактики будет опустошена. Что еще? Официальный правитель, Шимра, но на самом деле его держит под ментальным контролем собственный Шут, опозоренный онями. Ага, касты, воины, жрецы, биоинженеры-формовщики, к которым и я теперь отношусь, интенданты, которые почему-то занимаются и разведкой, рабочие, и опозоренные, низшая каста, состоящая из Юаужань Вонгов, тела которых отторгают органические импланты, считаются проклятыми богами, хотя настоящая причина никому не известна, встанут в войне на сторону джедаев, потом, но пока еще все только начинается. Адепт им, прервал мои размышления чужой голос. Виллип, да, точно, это Виллип, на стене вывернулся, превратившись в копию изуродованной головы. Состояние летающего мира не внушает опасений, нет, префект, ответил я, с отстраненным интересом разглядывая голову. Интересно, я выгляжу так же, и спасибо чужой памяти, моментально подсказавшей, что это и есть префект Дагра, а то хорош бы я был, не узнав начальства. Рекам Фортип и Маулуура пока не нуждаются в коррекции, автоматом выдал я, опять же за счет чужой памяти. Капилляры. Превосходно, не стал дослушивать Дагра. Приземление прошло успешно, мы принесем славу проекторит Вонгу. И отключился. Так, не понял, что за обращение с фармовщиками? Мы одна из высших каст, как-никак, и вообще, на чем бы вы без нас летали? И почему его отношение вообще меня интересует? Или не меня? Ох, а если во мне теперь две личности, как в преснопамятной Тахири, жертве фармовщицких экспериментов? Я прислушался к себе. Нет, все тихо. Похоже, от... Как, кстати, этого адепта звали? Ага, Ял-Им, не родственник Нен-Им, случайно? Хотя имя домена может и тысяча южань вонгов носить. Так, похоже, от этого несчастного осталась только память, в том числе и по профессии. В голове при небольшом мысленном усилии всплывали все необходимые протоколы формовки. Так, а это уже интересно. Формовщик, пусть и не мастер, а адепт, может такую славу до гари устроить. Перед внутренним взором побежали картины разваливающихся на части кораллов-прыгунов, орд жучков, грызущих все вокруг, спятивших градчинов, вырвавшихся на свободу. Обожаю нести хаос и разрушение, просто обычно этого никто не ценит, а вот если ради спасения галактики, то... Стоп, стоп, остановил я свою фантазию. А смысл в диверсиях, если все равно в скором времени, весь проекторит вонг уничтожат джедай? Нет, лучше всего сбежать и предоставить им самим разбираться друг с другом. Но не сейчас, а то можно оказаться между двух огней, республика и проекторит вонгом. А вот... Когда уже атакуют, захватить корабли, куда, ладно, осмотрюсь позже, в конце концов, в этой галактике целые флоты умудрялись потеряться на века, что уж один кораблик, а пока есть время, надо бы подготовиться, вырастить те вещи, которые могут понадобиться, Углитхмаскун, в первую очередь, не соваться же на республиканские планеты в виде Юужань-Вонга, кстати, как я все-таки выгляжу, зеркал или их живых аналогов поблизости не было, а с помощью осязания удалось выяснить только то, что носа у меня практически нет. В остальном лицо казалось вполне человеческим, если не считать нескольких шрамов, определяющих принадлежность к домену, и серой кожи. Кроме того, прикосновение к лицу рабочей фармовщицкой руки вызвало и вовсе непонятно что. Рецепторы на ладони моментально ощутили каждое отдельное вещество в составе кожи. Коснувшись, для проверки, коралловой стены, я также мгновенно выяснил ее состав. С такими руками фармовщикам нос в самом деле ни к чему, у нее нюх в миллион раз лучше, подумал я, рассмотрев пальцы, или то, что их напоминало, внимательней. Из указательного при надобности выдвигался коготь, а мизиницы безымянные могли выполнять роль щипчиков, должно быть для работы с мелкими предметами. Непривычно, конечно, но, видимо, полезно. Как ни странно, о самом факте произошедшего и оставшейся неведомо где родной планете я в тот момент не думал. Возможно, тут сыграла роль тайная склонность к авантюрам, в которые я предпочитал кидаться, не оглядываясь назад, или затопившая меня память об отдельных подробностях юужань-вангской жизни и работы, не целиком за все годы жизни, только частично. Наверное, то, что хорошо запомнилось. А может быть, дело было в симпатии к героям Звездных войн, которые, как я был уверен, где-то рядом. Всегда приятно помочь таким людям. К тому же послезнание придавало уверенность. Знать что-то наперед всегда хорошо. Как бы то ни было, в первую очередь я задумался именно над проблемами этой, теперь уже недалекой-далекой галактики. А удобно шпионить за юужань-вонгами, если ты, юужань-вонг, посмеивался я про себя, идя по коралловому коридору. Вот, пожалуйста, могу спокойно выбрать корабль, который угоню, когда начнется штурм. Тем более, что, судя по памяти, я на весь корабль единственный представитель своей касты, так что никто не помешает. В первой книге про новый орден фармовщики вообще не упоминались, но логично, что кто-то за состоянием летающего мира должен был следить. А что одного адепта хватает, тоже неудивительно, мир в состоянии отличном, работает, нас переживет. Хотя это уж вряд ли, а лишние фармовщики на борту префекту явно не нужны, чтобы под ногами мешались. Вроде бы с проекторит вонгом вообще какая-то интрига была связана, но Манор еще там отметился. Тайны, тайны. Так, а это что еще? Пара воинов вела, точнее практически несла под руки, по коридору блондинку. Человека, разумеется. Вот уж кого не ожидал здесь увидеть. Хотя, это же та самая из экспедиции. Вспомнил я, как ее звали. А, Данникуи. Дело осложняется. Дело серьезно осложняется, думал я, вернувшись в свою лабораторию. Выбор моего будущего корабля пришлось отложить на потом, не убежит, хоть и живой. Впрочем, Попытаться можно. Что известно о Данни Куи? Сотрудница Внигала увлекалась поисками жизни за пределами галактики. Но эта жизнь нашла ее раньше. Данни захватили, когда подлетела осмотреть место падения нашего корабля мира. Оставили в живых для принесения в жертву, по рекомендации Йомина Кара, агента Юаужань Вонгов, перебившего всех, кто остался на научной станции. Да, общество у меня тут-то еще. Жаль, тут опоздал кого-то спасать, всегда этого маньяка терпеть не мог. Потом Данни спас Джейсин Соло перед финальной битвой. Не попытаться ли через нее выйти на джедаев? Впрочем, обдумав эту идею, решил, что она мне не нравится. Открыто явиться к джедаям, значит, стать мишенью как для новой республики, где сейчас заправляют одни идиоты и карьеристы, так и для Юаужань Вонгов, которые делом чести посчитают убить меня как можно позорнее. Но вот использовать Данни можно, размышлял я, пытаясь разбудить Виллип связи с Дагрой. Виллип просыпаться упорно не хотел, точнее, это префект наверняка не спешил отвечать на мой вызов. Наконец, живой коммуникатор вывернулся наизнанку, приняв неприятные черты начальства. Белёктиу, префект, извинился я. Я видел, что вы захватили в плен одну из неверных. Верно, адепт, по взгляду префекта было видно, что он с удовольствием послал бы меня куда подальше. Чем же я, то есть я ему досадил? Или он всех формовщиков не любит? Хаем, а не послали ли меня под него копать? Могу я получить этот экземпляр для проведения формовки? Этот опыт пригодится нам, когда мы начнем преобразование этой галактики. Я старательно изображал интерес психопрепаратора, помешанного на экспериментах над всеми подряд. К счастью, этот солдафон ничего не понимает в делах формовщиков. Надеюсь, по крайней мере, она одна из достойных, мрачно ответил Дагра. Мы с почетом принесем ее в жертву Юн-Емуке, если не согласится стать одной из нас. Кандидат на обращение, заинтересовался я. Процесс можно ускорить, если использовать протокол К. Изменив ее нервную систему, мы сможем все упростить. Это дело воинов, а не формовщиков, повысил голос префект. Должно быть, испугался, что моя каста отберет у него всю славу. Не волнуйся, скоро у нас будут тысячи пленных. Можешь использовать свои протоколы на любом из них. Дагра скривился, не то улыбаясь от предвкушения победы, не то от недовольства моей настойчивостью. Жаль, притворно расстроился я. Ее захватили в бою, она воин неверных. Нет, всего лишь одна из экспедиций, посланная искать жизнь вне этой галактики, префект усмехнулся. Но несмотря на это, она одна из достойных, заладил. Достойных, да достойных, чтоб тебе пусто было. В лабораторию он мне Данни не отдаст, точно. Так было бы удобнее, но все-таки, на своей территории я чувствовал бы себя спокойнее. В крайнем случае, можно было бы сбежать вместе с пленницей, но, неудача. Вот как, не могу ли я поговорить с ней, сказал я вслух. Даже косвенный анализ ее нервной системы может оказаться полезным для будущих формовок других неверных. Конечно, это лишь поверхностные наблюдения, но, похвально, что тебе не терпится поскорее принести славу Праетори Твонгу. Префект глянул так мрачно, что будь у меня и впрямь мечты о славе, они тут же испарились бы. Мы с вами принесем славу всем детям Юн-Юаужаня, я чуть добавил в голос фанатизма, мол, вовсе и не думаю о каких-то интригах, только о нашей общей славе. Ты можешь поговорить с неверной, адепт, на этот раз Дагра явно усмехнулся. Мои воины проводят тебя и будут твоей защитой. Защитой? Разве она так опасна? На этот раз я удивился уже непритворно, с каких это пор Юаужань Вонги целой толпой ходит к безоружным пленницам. Не забывай, она достойна, привел префект самый важный, по его мнению, аргумент. Мне не хотелось бы лишиться адепта из-за недооценки противника. С этими словами он отключился. Похоже, решил поставить меня на место, указав, что воинов все-таки выше ставит. А ведь я недооценил Дагру. Ссориться с формовщиками из-за того, что какой-то адепт свихнулся на изучении мозгов неверных, он явно не собирается. Но могу поспорить, охрана будет слушать и запоминать все, что скажу Данни. Вот только этот бедолага полагает, что я играю за касту формовщиков. Пусть и дальше так думает. Пора готовиться к выходу. Углитх-плащенник я взял не без опасения, единственное, что успокаивало. Пользовалась же подобным Вики Шешскуэта, значит, не так уж страшно. Однако боль оказалась вполне терпимой, даже как-то подозрительно слабой. Может, тело воспринимает хуже, чем человеческое. К счастью, и удовольствия от симбиоза тоже никакого не было, а то я уж боялся, что вызовет привыкание. Некоторые Юужань Вонги вообще экстаз испытывали. Мой план вовсе не был гениальным. По правде говоря, он был весьма глупым. Но почему бы не попробовать? Как я помнил, Новая Республика чуть ли не до взятия Корусканта никак не могла понять психологию противника и с упорством, достойным лучшего применения, сваливала все проблемы на джедаев. Может быть, парочка подсказок им чуть-чуть помогут, маловероятно, но возможно, Данни должна была передать такую подсказку. Главное, сыграть поубедительнее, но чтобы свои ничего не заподозрили. В сопровождении двух особо мрачных воинов, присланных префектом, я выкарабкался из проруби в ледяной пещере. Охрана тут же замерла на манер статуи, уставившись на пленницу. Данни Куи, сидевшая в углу, молча смотрела на меня. Я смотрел на нее, старательно изображая научный интерес. «Ты действительно отличный экземпляр», — сообщил я. «Наконец, я, Ял Им, адепт касты формовщиков. Мы в некотором роде сообщники». Девушка смотрела с непониманием. «Тизиверим, чтобы его, червяка-переводчика в моей мухе, не выучил еще язык нормально. Ну и как теперь нужные мысли внушать?» «Соучастники», — сделал я новую попытку. «Те, кто делать одно дело, коллеги». «Да, коллеги, некоторым образом. Ты хотеть узнать новую жизнь из другой галактики. Я тоже. Увидеть, изучить и изменить жизнь твоей галактики так, чтобы она служила Юужань Вонгам. Ты иметь понятие, понимаешь?» «Понимаю», — процедила Данни. «Да разберись ты хоть с глаголами», — мысленно прикрикнул я на Тизиверима, чтобы разговор не выглядел совсем по-идиотски. «Ну как тут роль играть, когда объясниться не можешь толком?» Впрочем, переводчик все равно не был разумным, хотя и владел телепатическими способностями, так что кричи не кричи, ему плевать. «Префект Дагара считает, кажется, начинает получаться, если обдумывать каждое слово, что ты можешь стать одной из нас. Но он думает, что ты войдешь в касту воинов, в его касту». Я позволил легкую усмешку, давая понять, что не считаю воинов лучшим выбором. «Я предполагаю, что наша каста, каста формовщиков, подходит тебе больше. Тебя же больше интересует возможность изучать, чем сражаться». Пленница невесело усмехнулась. «У вас что там, соревнование? Какая каста первой сможет меня заполучить? В любом случае, к общей славе Юужань Вонгов будет это», — вывернулся я. «Одной из нас став, ты тоже часть славы этой обретешь. Ну вот, теперь я строю предложение в стиле Йоды. Ладно, хоть слова правильные. Ты увидишь, как изменена галактика твоя будет, и сама сможешь в изменении участие принять, если к формовщикам присоединишься. Не забыл я разрекламировать родную касту». «Ничего у вас не выйдет», — хмуро ответила Данни. «Куда выйдет? А, перевод пока не точен, но это временно». Наконец-то, переводчик сумел настроиться как надо. «Не волнуйся, завоевание пройдет быстро и успешно. Мы много знаем о вашей галактике. Наши разведчики здесь уже не первое десятилетие. Ваш народ слаб, разобщен, и каждый думает только о своем благе, наплевав на всех прочих». «Это неправда», — не выдержала девушка. «В самом деле, и когда мы нападем на планеты на краю галактики, все жители центра тут же бросятся им на помощь, не жалея жизни». Ехидно поинтересовался я. «Или предпочтут не вмешиваться, уверенные, что до них опасность не дойдет, а когда они поймут ошибку, будет уже поздно. Наши агенты будут сеять хаос среди вас и призывать к миру, ведь разумные существа всегда могут договориться. Многие из вас будут работать на нас из страха или ради денег, а ваши нерешительные лидеры, опасаясь лишь за свою власть, приведут вас к гибели. Мы можем, к примеру, взять пару миллиардов существ в заложники и потребовать остановить наступление, или пообещать заключить мир при условии, что нам выдадут всех ваших джедаев. И, конечно, обманите». Данни с отвращением взглянула на меня. «Разумеется», — обрадованно согласился я. «Какие могут быть сделки с неверными? Они недостойны ничего, кроме смерти. Видишь, к тебе уже приходит понимание порочности вашего общества». «Нашего общества? Да, вы могли бы сражаться, если бы были едины и не считались с жертвами. Но вы слишком цените жизнь, свою и чужую, а значит, падете перед силой Юужань Вонгов. Всех, кто недостоин будет влиться в наши ряды, мы превратим в рабов или принесем в жертву, ведь само существование неверных оскорбляет богов», — возвестил я так вдохновенно, что самому неприятно стало. «Впрочем, я надеюсь, ты будешь среди тех, кто поймет нашу правоту и откажется от механических извращений. Извращений, не поняла Данни, вашей отвратительной техники, которая пытается заменить собой живое. Любая техника – оскорбление богов. В обновленной и переделанной галактике ее не будет, останутся только живые существа. В доказательство я помахал перед пленницей той своей рукой, которая была орудием производства. Одна рука адепта-формовщика может больше, чем множество ваших механизмов. Биологический имплант, Данни неприязненно покосилась на руку. Живое существо, которое... Часть меня теперь, когда я стал адептом, Грот отгрыз ту руку, с которой я родился, и Юннишель даровала мне новую. Про отгрызание руки я специально произнес как можно небрежнее. Для нас, Юужань Вонгов, отгрызание конечностей, это дело привычное. Девушка посмотрела на меня диким взглядом. Когда ты станешь одной из нас, это уже не будет тебя удивлять, порадовал я ее напоследок. До встречи. Советую подумать. Надеюсь, ты поймешь, как неправильно живет ваша галактика. С этими словами я направился к входной проруби. Воины, приставленные Дагарой, молча двинулись следом. Забавно, но последнюю фразу я сказал совершенно искренне. Галактика и впрямь вела себя совершенно по-идиотски на протяжении всей этой истории. Подумать только, если старую республику тысячу лет ситхи разлагали, то новая республика до того же фактически состояния дошла за каких-то лет 20 безо всяких ситхов. Что ж, будем надеяться, когда ее спасут, а ее должны спасти, Данни сможет передать джедаям то, что я ей наговорил. Конечно, политики все равно будут вести себя как вели, их не прошибешь, особенно придурка Барска, но вдруг кто-нибудь да поймет, что с нами. Тьфу ты, что с ее ужань вонгами не договориться. Глава 2. Адепт. Рявкнул Виллип, как раз когда я работал, склонившись над Маэтом. Углит Хмаскун, на первый взгляд, должен быть выйти удачным. Хотя какая именно внешность у меня будет в человеческом виде, пока не ясно. Префект, пришлось поспешно придать лицу уважительное выражение. После беседы с Данни Дагара и вовсе со мной разговаривать перестал, по-видимому, уверившись, что формовщики ведут против него какую-то гнусную интригу. Даже на празднование прибытия второго корабля мира не пригласил. Я... Конечно, и сам бы не пошел под предлогом занятости, там ведь был Емаск-телепат, а оно мне надо, свой разум просвечивать позволять, не люблю личные дела на суд общественности выставлять, да и вообще, полдня слушать, какой великий у нас поход и какой великий префект, и какой великий второй префект, а еще и третий на подлете, и он, конечно, тоже великий, и какая великая слава нас всех ждет, а погибших, так особенно великая. И как мы всех врагов сокрушим, и поработим, и галактика будет наша, потому что так предначертано, и чего-то там еще. Но все равно обидно, что не пригласили. Разберись, что происходит с нашим невольничьим кораблем, раздраженно объявил префект и тут же отключился. Наконец-то, мысленно возликовал я. Я уж думал, он никогда не заметит. Бедолага префект, как видно, и в самом деле рассчитывал на тысячи пленных, даже кораблем для перевозки запасся. Этот корабль я и нацелился выкрасть. Конечно, не крейсер, но вооружение неплохое, а главное, в ближайшее время, его использовать не собирались, так что не особенно следили. И ничего особенного с ним не происходит. Он мне самому нужен. Так, пришлось устроить легкое расстройство пищеварительной системы, чтобы был повод провести ремонт, то есть лечение. К моему удовольствию, какие-то навыки в пилотировании корабля в памяти тоже имелись. Впрочем, для формовщиков, которые эти корабли и строят, разбираться в их управлении совершенно естественно. Так что, пообщавшись с управляющим шлемом некоторое время, я убедился, что справиться с ним сумею. По первоначальному плану я собирался корабль просто угнать, но тут же сообразил, что без своей личной лаборатории мне будет как-то неуютно. На себе много не унесешь, а я к ней как-то привык уже. Вот и пришлось устроить кораблю отравление, чтобы доставить на борт то, что можно, под удобным предлогом. Только самое необходимое, что-то все равно придется оставить, хотя и жаль. Но не самое необходимое занимает так много места, что такой переезд будет, мягко говоря, подозрительным. В ангаре царила нездоровая суета. Воины бегали, рабочие бегали, интенданты. Нет, не бегали, но командовали больше обычного. Дрейк Вонгпротти. Пожелал мне кто-то из пробегающих пилотов. Дрейк Вонгпротти. согласился я. А что произошло? Я в последние дни был очень занят. Сегодня мы сокрушим неверных, с энтузиазмом провозгласил пилот, перед тем как умчаться. Ага, еще пару лет сокрушать будете, пока войны не кончатся. Однако о каком это сокрушении он говорил? Вроде бы рано еще для какого-то серьезного сокрушения. Битва при Дубрилионе, что ли? Я попытался выловить еще кого-нибудь из пилотов, чтобы расспросить поподробнее, но те, как оказалось, вообще ничего не знали о том, куда именно летят. Сокрушить неверных. А где? Какая разница? Все одно сокрушим. Командующий знает, где именно. Командир того самого невольничьего корабля тоже прояснить ничего не смог. Ему сообщить не удосужились. На битву отправились только боевые корабли, пленных будут брать позже. Белёктиу, адепт, вы ведь все исправите к тому времени? С надеждой поинтересовался он, когда я направился к больному. Люблю вежливое обращение, не то что Дагара, у которого не поймешь, говорит или зубами скрежещет. Так что я заверил воина, что обязательно достигну успеха в своем деле, чтобы он тоже мог достигнуть успеха в своем деле. Ну и, разумеется, наши общие успехи обязательно будут частью общего успеха всего Praetorit Вонга. Разошлись мы полностью довольные друг другом, а следующие дни пришлось усиленно симулировать полезную деятельность. Повозившись с кораблем, я серьезным голосом сообщил, что взял образцы больных тканей. Командир было поинтересовался, что все-таки с его кораблем такое случилось. Это была ошибка с его стороны. Я обрадовался благодарному слушателю и тут же затянул любимую песню. В соответствии с протоколом, воин перенес пытку стоически, как и положено сыну Юньюжаня, но все равно ничего не понял. Впрочем, другого от него и не требовалось. Затем, просидев некоторое время в лаборатории, я вернулся, сообщил, что оказалось немного сложнее, чем можно было подумать, но поскольку в соответствии с протоколом, просвещенным благодатным воздействием протоколов мозгам уже не составило труда внушить мысль выделить парочку воинов, чтобы перенести кое-что очень необходимое для формовщика прямиком на корабль, в целях ускорения воздействия, в строгом соответствии с протоколом, конечно, префект, к счастью, все это время был занят подготовкой своей великой победы, и на меня вообще не обращал внимания, а то мог бы и удивиться трудолюбию адепта-карьериста. Последние сутки я и ночевал на корабле-пациенте. Просто не хотелось оказаться далеко от ангара, когда прилетит флот республики. Обидно было бы погибнуть из-за небольшой ошибки в расчетах. Хотя, конечно, главная опасность была не от флота. Префекты считали угрозой звездный разрушитель с канонерками, но я-то знал, что куда опаснее то, что именно на Дубрилионе, как всегда, чисто случайно, собрались сливки местного общества. Люк Скайуэкер, Лея, Хэн Соло, Ландо Калриссиан, а также их дети и родственники. Любой житель этой галактики уже понял бы, что у Praetorit Вонга нет шансов. Корабль, кстати, уже был вполне здоров, затянуть болезнь на несколько дней, и то пришлось постараться. Вот только если флот Новой Республики не прилетит сегодня, придется еще что-нибудь выдумать. А, что, где? Проснувшись и увидев вокруг не пойми что, я спросонья вообразил, что подлый префект меня все-таки раскусил и теперь живьем засунул в пищеварительную систему корабля мира, чтобы казнить ужасной и позорной смертью. Взмахнул руками, дернулся и только тут сообразил, что заснул, не сняв управляющего шлема, через который корабль сообщает мне о возросшей активности вокруг, что все на выход летят, заинтересовался я. Кажется, атака Новой Республики на Хиллску-4 началась. Только первая или вторая, если удрать раньше времени, могут быть осложнения как от тех, так и от этих. Надо узнать точнее. Или рискнуть. Уж лучше улететь раньше времени, чем вообще не улететь. Ладно, не за 5 минут же Хиллску уничтожили. Решил я наконец, и устремился к выходу. О, на ловца и зверь бежит. Упомянутый зверь в лице командира невольничьего корабля и впрямь подходил к входному клапану. Белёктиу, адепт, поприветствовал он меня. Могу я узнать, закончили ли вы вашу работу? Уверен, что сегодня все будет кончено, честно заверил я. Скоро у наших воинов будет возможность заполнить корабль неверными. Кстати, наши воины снова отправились на великую битву. Да, адепт, радостно подтвердил воин. Неверные только что прислали большой флот атаковать нашу базу, но это станет их концом. Дрейк Вонг Протте, Дрейк Вонг Протте. Тут я с удивлением почувствовал желание взять что-нибудь тяжелое и раскроить собеседнику голову. Это еще что за эмоции? Влияние Юужаньвангского тела, что ли? Без усилий придав себе задумчивый вид, я распрощался с несостоявшейся жертвой междоусобицы и вернулся обратно, велев кораблю внимательно отслеживать изменения гравитации и прочие внезапные всплески энергии, на тот случай, если сам не замечу начало нового наступления. Первая битва за Хиллску-4 закончилась так быстро, что этого даже я не ожидал. Не успел еще настроиться на долгое ожидание, как коралловые истребители начали возвращаться обратно, хотя большая часть отправилась преследовать разбитого противника. Однако, я недобрым словом помянул самоуверенного Карел Леонина, командовавшего Звездным Разрушителем, и еще более недобрым, правительство Новой Республики, не принимавшего вторжение всерьез. Мигом разделались. Тут, пожалуй, и 10 изров будет маловато. Начало второй битвы пришлось ждать куда дольше. Я уже весь извелся, прикидывая, сколько понадобится времени кораблям и кранам Ландо, чтобы добраться сюда от Дубрил Леона, когда, наконец, корабль вновь сообщил об оживлении снаружи. Ну, наконец-то, они тут вообще плетутся еле-еле. Готовимся ко взлету. Адепт, что вы делаете? Один из виллипов связи вывернулся наизнанку и показал лицо Юужаньвонга из касты воинов. У вас нет приказа командовать кораблем. Я должен провести проверочный полет, с серьезным видом ответил я, пока корабль вылетал из стен корабля мира, а заодно подстрелю нескольких неверных. Надеюсь, вы уступите небольшую часть славы от нашей победы касте формовщиков. Вас ждет наказание. Воин слегка растерялся. Я сообщу префекту Дагаре о вашем. С радостью приму любое наказание во славу Юньяммуки. Мы с кораблем уже летели прямо в кутерьму из истребителей над планетой. Дрейк Вонгпрапте. Виллип еще продолжал что-то неуверенно говорить, но я, уже не обращая на него внимания, принялся лавировать между сражающимися, время от времени поля из всех орудий, но так, чтобы не попасть ни по кому. Главное, чтобы меня не трогали, а уж в их разборке мне пока встревать ни к чему. Навыки пилотирования, доставшиеся мне по наследству, весьма уступали навыкам в формовке, однако чтобы выбраться в открытый космос их было вполне достаточно. Тем более, всем было не до меня, очень даже не до меня, отметил я, заметив, как один за другим взрываются корабли республиканского флота. И тут корабль вдруг сообщил о изменениях, им мозг на Хиллске перестал посылать сигналы. Вот оно, начинается. В принципе, уже можно было уйти в гиперпространство, мозг корабля все рассчитал, но мне захотелось досмотреть до конца. Шутка ли, не каждый день видишь взрывающуюся планету. И зрелище не заставило себя ждать. Прямо на глазах Хиллска просто треснуло как яйцо. Я успел заметить, что трещина слегка осветилась темно-красным, но в следующий момент ледяная поверхность мгновенно раскололась на множество кусков, за которыми сверкнуло что-то куда более яркое. Несколько секунд казалось, что в системе появилась еще одна звезда, а затем свет постепенно померк. На месте Хиллски осталось лишь медленно расширяющееся скопление обломков и пыли. «Ну ничего себе!» – пробормотал я. «У Таркина получилось не так эффектно. Переходим в гиперпространство. Предоставим Скайуокерам Соло завершить уборку. Отступление. Мне сначала вообще показалось, что он слегка не в себе», — рассказывала Данни Куи. «Хотя теперь я подозреваю, что такое для Юужаньвонгов скорее нормальное состояние. Этот Юужаньвонг говорил, что принадлежит к касте формовщиков, что-то вроде ученых, но по его словам, они должны не только изучать нашу галактику, но и каким-то образом изменить, чтобы она служила им». «Изменить?» — не понял Хэн. «Галактику?» — Белкадан, Люк обменялся взглядами с Марой. Все сразу вспомнили о планете, где какие-то жуки сумели за несколько недель сделать атмосферу полностью непригодной для дыхания. Если эти формовщики занимаются такими изменениями, то ничего хорошего галактике это не обещает, завершила его жена. «Назвал меня экземпляром», — упомянула Данни. «Он точно не в себе», — пробормотал Джейсон, украдкой любуясь девушкой. По мере продолжения рассказа слушатели все больше мрачнели. «Боюсь, этот формовщик может оказаться правым насчет разобщенности Новой Республики», – озабоченно сказала Лея. «Мы переживаем не лучшие времена, да и насчет агентов», – добавила Мара. «После всего этого у меня серьезное подозрение, что Рхом-Мамульский конфликт разгорелся не сам по себе. Кто-то ему здорово помог. И если Юужаньвонги считают оскорблением своих богов всякую технику, начало Джейна». «Какой ужас!» – всплеснул руками Стриро. «Они сделают со всеми дроидами в галактике то же, что на Рхом-Мамуле. Спокойно, Золотник, пока они еще не завоевали галактику, остановил его Хэн. Может быть, после того, как мы уничтожили их передовой отряд, они вернутся, подготовившись получше, закончила за него Мара. Если они все похожи на нашего приятеля-формовщика, который радуется, что ему отгрызли руку, вряд ли их испугает гибель авангарда. Не будем обманываться. На этот раз нам просто невероятно повезло. Часть 2. Глава 3. Мда. Впервые надев углитхмаскун, я рассматривал свое отражение в перламутровой поверхности. С таким лицом только в контине Мос Эйсли подозрения не вызовешь. С другой стороны, не так уж и мало в галактике подобных контин. Главное, вид вполне человеческий. Итак, что имеется в наличии? Неплохо вооруженный и бронированный кораллом корабль, одна штука. Маскировка под человека, под вид малосимпатичный, подозрительный, одна штука. Лаборатория в усеченном виде, одна. Истребителей сопровождения, ни одного. Существ для наземного боя, тоже ноль. Средств связи, ноль, если не считать виллипов, по которым мне ни с кем говорить. Координат, за исключением системы Хилски, никаких. Нет, координат в мозгу корабля была уйма, но что они означают, я не имел ни малейшего понятия. Возможно, для воинов они имели какое-то значение. Я же знал названия многих ключевых планет, но не знал, где они находятся. Корабль наверняка знал их координаты, но не знал названий, данных жителями этой галактики. Совершив несколько прыжков через гиперпространство, чтобы запутать следы, я уже неделю отсиживался в неизвестно какой необитаемой системе, удобной тем, что здесь обнаружилась куча астероидов, не только укрытие в случае незапланированного визита, но и пропитание для корабля. Ну, если координат нет, надо найти того, у кого они есть, и отобрать, а заодно и передатчик, да и все остальное, я в конце концов, галактику спасаю. 3 дня мы с кораблем рыскали по космосу в поисках простофиль, готовых безвозмездно пожертвовать нажитым имуществом, однако системы, как назло, попадались сплошь необитаемые, по крайней мере, невооруженным взглядом никого видно не было. На окраинах галактики это не удивляло. Тут и на развитых по местным меркам планетах могло проживать всего несколько десятков тысяч существ. А на 4-й день повезло. Сразу по выходу из гиперпространства корабельный мозг сообщил о присутствии в очередной системе передвигающихся объектов, вероятно искусственных, в количестве 3 штук. Прикинувшись пролетающим мимо астероидом, я рассмотрел издали и планету, над которой они висели. Ну что за глушь, разочаровался я. Вся планета, за исключением полюсов, была сплошной каменистой пустыней, посреди которой обнаружился только один захудалый поселок. Флот из 3 грузовиков. Всю планету захватить, что ли? Бери, не хочу. Впрочем, идея не выглядела заманчивой. Захватить эту планетку и в одиночку будет нетрудно, но потом что с ней делать? Так что лучше ограничиться одним из грузовых транспортов. 2 как раз приземлились, 3-й, наоборот, удалялся от планеты, но так медленно, что догнать его не составляло труда. А что планета в такой глухомане, так тем лучше, пока новости о нападении на старый транспорт отсюда дойдут до республики, уже будет поздно. Да и вряд ли будет республика проверять такую мелочь. Когда за ними погналось нечто, напоминающее бешеный астероид, экипаж грузовоза, должно быть, просто-напросто растерялся, так как сначала продолжал лететь прежним курсом и только потом попытался свернуть. Разумеется, было уже поздно, да винотягуны устроили небольшую гравитационную аномалию, мешавшую уйти в гиперпространство. К моему удивлению, у ребят на этом старом корыте нашлась и пара пушек, из которых они принялись палить. Как следовало ожидать, безрезультатно. Все выстрелы были поглощены теми же гравитационными аномалиями. Как я обожаю превосходство в технологиях, пробормотал я, приказывая кораблю подтянуть противника поближе. Когда оно у меня, конечно, на абордаж. Стыковочный червяк в 2 счета проломил борт транспорта и запустил внутрь сонные споры. Однако неудобно пиратствовать в одиночку. На всякий пожарный я пустил вперед себя полуразумного окостенителя. Конечно, он предназначен лишь для вживления кораллов в тела пленных, но выглядит страшновато на человеческий взгляд. А в случае непредвиденного, вроде затаившегося пилота с бластером, он начнет палить по тому, кто впереди. Нецелевое использование, но если что, я окостенителя восстановлю, а вот он меня, нет. Была бы шайка, то есть команда, можно было бы выпустить их вперед, а то все самому. Надо будет доспехи вырастить, а то неуютно по чужим кораблям бродить без защиты. Многое еще не доработано, все волнения, впрочем, были напрасны. Двери в рубку управления были открыты настежь, и оттуда раздавался громкий храп. А пожалуй, можно было бы и не перестраховываться, не удержался я, увидев перекатывающуюся по полу бутылку. Только боюсь, тут добычи будет немного. Добычи вообще не было никакой, если не считать самого транспорта, какой-то руды в грузовом отсеке и пары десятков бутылок с алкогольными напитками. Если, конечно, единственный обитатель корабля не пил какой-нибудь местный растворитель, состав содержимого я определил исключительно с помощью рецепторов фармавщицкой руки. Дело в том, что, к моему ужасу, понять, что было написано на этикетках, не было никакой возможности. Незнакомые знаки, и все. Тут эти зверем ничем не поможет. Не был ведь я местным жителем галактики, а большинству южань вонгов знать чужую письменность никакой надобности не было. А по этой причине и разобраться, что к чему в рубке, не удалось. Не нажимать же на все кнопки подряд, еще взорву что-нибудь ненароком. Так что, пришлось привлечь помощь со стороны. Ну, обратился я к связанному, но уже проснувшемуся пленному, нахально помахивая его собственным бластером. Как вы поняли, это вооруженный захват с целью грабежа. Слушай, ты, урод разрисованный, то, что полилось дальше, Тизеверим перевел настолько дословно, что оскорбительный смысл даже слегка потерялся. Какие сложные способы размножения в этой галактике. Так по-хорошему будем сотрудничать или по-плохому, поинтересовался я, когда пилот выдохся. Айди ТВ, на этот раз даже Тизеверим не помог. Должно быть, адрес был не на общегалактическом. Все, неверный, ты доигрался. Я достал припасенного иглокола раздражителя и прицепил пленнику на спину. Однако, если что, учти, ты меня сам спровоцировал. Я лично против таких методов допроса, но если будешь отвечать правду, только правду и ничего кроме правды, то больно совсем не будет. Значит, и виноват в случае чего будешь ты, а не я. Какой груз на борту? Откуда? Куда? С использованием достижений биотехнологий допрос сразу свернул в конструктивное русло, хотя полезной информации было ноль. Пилот, с забавным, на мой взгляд, именем Тартрек вез какую-то руду с неизвестной мне планеты, той самой, где был поселок, на другую планету, тоже мне незнакомую. Ну что поделаешь, планет в галактике миллионы, а в историю попадают всего ничего. Единственное, что стало ясно, что я залетел куда-то в рукав Тингил. Далековато занесло, пока следы заметал. Вот сразу бы так упрекнул я. Ну что за жизнь в вашей галактике? По-хорошему просишь, не слушаются, а потом удивляются, что столько народу на темную сторону падают. Эх, неверные, что с вас взять? Объясни мне, как узнать координаты планеты, как работать с передатчиком. Да и алфавит заодно объясни. При всех возникших сложностях, надежду научиться летать и на металлических кораблях пришлось оставить. Все равно, за короткое время не научишься, так что хватит с меня и коралловых. Зато теперь у меня были координаты всех известных планет, хотя пришлось порядком побегать между навикомпьютером и корабельным мозгом, способа переписывать информацию с одного на другой не было. Транспорт я просто конфисковал, как раз возникла идея, как его использовать в дальнейшем, а тащить его за собой не составляло труда. Что же до Тартрека, то тут я не отказал себе в удовольствии пошутить. Запустил его в спасательной капсуле с грузовоза к той самой планете, с которой он улетал, предварительно заставив напиться до бесчувствия. Учитывая, что еще при отлете он успел приложиться к бутылке, а последнее сообщение, которое успел передать, было про атаку астероида со щупальцами, нетрудно предположить, какой будет уровень доверия к его истории про похищение татуированными пришельцами. Следующая остановка – Дантуин. Там в ближайшее время должно быть тихо. Ненадолго, правда, но думаю, хватит, чтобы передохнуть и подготовиться получше. А главное, туда через некоторое время прилетят два ключевых героя этой войны. Отступление. Дантуин. И как они приземлились с такой дырой в борту, удивился Анакин. Едва подлетев к Дантуину, двое джедаев тут же приняли сигнал бедствия, исходящий с планеты. Источником оказался старый грузовой корабль. На вызовы он не отвечал, по-видимому, транслируя сигнал в автоматическом режиме. Ну, говорят, был как-то случай, когда пилот сумел посадить разрушитель, от которого отвалилась половина, усмехнулась Мара, рассматривая разбитый корабль в макробинокль. Хотя тут дыру могли сделать и после приземления. Не нравится мне этот транспорт. Что-то с ним не так. Думаешь, это ловушка? Задумался Анакин. Если ловушка, то тоже какая-то странная. Сигнал слабый. Услышать его могут только те, кто пролетают рядом с планетой. А в системе Дантуина далеко не самое оживленное движение. Корабль стоит тут не меньше месяца. Кого тут можно ловить? Нас? Попытался пошутить ее племянник. Месяц назад мы сами не знали, что будем на Дантуине, пожала плечами Мара. Тут что-то непонятно, и это меня и беспокоит. Там внутри кто-то есть, сообщил Анакин. Я чувствую живых существ, недовольных чем-то, и напуганных. Хотя не так, как боятся серьезной опасности. По-другому, я тоже что-то чувствую. Проверим, в чем там дело, только осторожно. Глава 4. Наконец-то, не зря я работал как на рудниках Кисселя целый месяц, наблюдательный Виллип показывал, как пара джедаев продвигаются по темному коридору транспорта. Энергию я отключил. Во-первых, так мрачнее. Во-вторых, светлые коридоры на потерпевшей аварию старой развалине подозрительнее выглядят. Только не поворачивайте обратно. Сейчас, вот сюда. Проходите, чувствуете себя как дома. Голос послышался откуда-то снизу, и Анакин не сразу заметил лежащий в углу Виллип. Да, знаю, что вы подумали. Это и в самом деле ловушка. Мило улыбнулся я. Из всех щелей с гудением ринулись жуки-предельщики. Гости отреагировали абсолютно так, как должны были. Начали прыгать и размахивать световыми мечами. Должен сказать, выглядело это очень красиво. Давайте, ребята, вяжите их, вяжите. Азартно подбадривал я свою жужжащую армию. Эй, Анакин, трудно драться с сердитыми жуками в комнате, полной сердитых жуков. Клинки мелькали так быстро, что в глазах рябило. Джедаи избивали жуков, разрезали нити, которыми те старались зацепить добычу, уворачивались. Однако помещение все больше заполнялось прочными клейкими нитями, становилось все труднее маневрировать и приходилось тратить больше времени на то, чтобы обрубать их, а из-за этого они пропускали еще больше жуков. Тех было просто очень много. Вот такой у нас принцип. На место одного сбитого появляются двое, посочувствовал я. Против тысячи другой жучков даже джедаям не устоять. Да заткнись ты, невежливо перебил Анакин. В следующий момент он споткнулся о нить, которую только что протянули у него под ногами. Я же не просто так, я тебя отвлекаю, нравоучительно сообщил я, наблюдая, как мальчишка пытается выпутаться из паутины. Вот, ты уже попался, Мара, вон там, еще слева. И вообще, спасай Анакина, эгоистка. Мара, будто повинуясь моим словам, кинулась резать паутину вокруг племянника, однако движения ее становились все медленнее. А ты, Анакин, должен сейчас сказать, беги, мне все равно уже не помочь. Кстати, так оно и есть. Вы уже надышались сонными спорами между делом, вредным голосом сообщил я. Приятно чувствовать себя гениальным, скажу вам. Мара, у тебя на спине двое. Ой, нет, уже трое. Итог был закономерен. Количество возобладало над качеством, и вскоре пара джедаев крепко спала, связанная по рукам и ногам. Ну вот и все. Хотя я до последнего опасался, что они выкинут какой-нибудь непредусмотренный фокус и скроются. Ну и кто теперь самый умный? Риторически обратился я к спящим. Нет, ну просто чувствую, что наглею на глазах. Подумать только, взять в плен саму Мару Джейд. Мечта детства. Как к героям книг, я относился к Маре и Анакину хорошо. Но поскольку никогда не встречал лично, то в данный момент был не очень уверен в их реакции, потому и предпочел сначала взять в плен. Жуки лавпек опутали джедаев так основательно, что пришлось повозиться, доставая их из паутины, а потом, доставляя на корабль. Хотя доставлял я их, конечно, не на себе, а нагрузил пару модифицированных градчинов, которые после обработки мозгов стали не боевыми особями, а грузовыми. Вообще, за время дантуинского ожидания получилось вырастить неплохой отряд для боевых действий и даже один коралл-прыгун. Не очень удобно тайно куда-то подкрадываться на здоровенном корабле. Так, присев напротив, я окинул взглядом картину. Живые наручники на месте, иглоколы на месте. Мечи спрятаны, швыряться тут в меня нечем, все мое собственное. Время действия спор уже должно закончиться. Полагаю, вы уже проснулись, и просто прикидываетесь, только без всяких ваших штучек. В случае моей смерти корабль моментально будет заполнен смертельным токсином, на всякий случай соврал я, радуясь, что в силе джедаи меня нисколько не видит. «Что тебе надо?» – мрачно поинтересовался Анакин. «Денег», – радостно сообщил я. «Много денег. Как думаете, сколько Люк Скайуокер заплатит за свою жену, а Лея за своего сына?» «Ну, еще спайс, конечно, килограмм 100, я не жадный. Транспорт с оружием, истребитель на крышу с заряженными батарейками. Что бы еще потребовать?» «А, политические требования. Отпустите из тюрем всех контрабандистов, они порядочные люди. В конце концов, распустите Сенат, передайте всю власть разбойному эскадрону и немедленно начните строительство Звезды Смерти». Анакин слушал с совершенно обалдевшим видом. «Он просто издевается», – просветила его Мара. «Умная, недовольно протянул я. Пошутить нельзя, что ли? У меня, знаете ли, врожденный дефект развития, в отличие от большинства других южань-вонгов, есть чувство юмора, и то не очень удачное. Не осталось в долгу джедайка. Ну уж какое есть. Если шутки мои вам не нравятся, перейдем к делу. Я, Южань Вонг, а я-то думаю, кого ты мне напоминаешь. И в отличие от прочих серьезных Южань Вонгов, мне, как несерьезному, не нравятся некоторые наши слишком серьезные традиции, продолжал я развивать мысль, такие как истребление всех неверных, принесение миллионов разумных существ в жертву, и так далее. В общем, я за достижение мира между нашими цивилизациями. И поэтому ты натравил на нас своих насекомых? Скептически поинтересовался Анакин. Это на всякий случай, вдруг вы бы меня на куски порубили своими мечами, если вас предварительно не заковать, откуда я знаю, что вам могло бы прийти в голову? Вот и решил подстраховаться. А те существа в транспорте, которые испытывали страх? Да и транспорт у тебя откуда? Не отставал младший Соло. Скажу честно, транспорт я украл, но что тут такого, мне он был необходим, а существа, всего лишь несколько жителей Дантуина, надо же было вас как-то заманить, ведь джедай любит спасать кого-то, вот и пришлось ловить местных дикарей, с ними было еще легче, чем с вами, между прочим, я их хорошо кормил, пока исполняли роль приманки, и вообще, уже отпустил, на что они мне нужны. Кстати, вы мне чуть не половину запаса жуков-предильщиков истребили, а думаете, легко их выводить, возмутился я, так что от вас пока одни убытки, но я вас прощаю, надо же, протянула Мара, так может, в знак примирения, снимешь с нас этих тварей, а, хм, не уверен, можно ли вам доверять, джедаи известны своей хитростью, лживостью и вероломством, что, возмутился Анакин, ты опять купился, удовлетворенно заметил я. Так что, если я вас освобожу для переговоров и верну оружие, никто из вас не попытается меня убить или захватить в плен. Нет, гордо ответил Соло-младший. Джедаи так не поступают. Не попытаемся, если первый не начнешь, уточнила Джейд. Мы совсем не против переговоров. И глаголы никак не отреагировали. Странно, вы и в самом деле честные, сообщил я. Надо же, редкость в этой галактике. Хотя говорят, жрицы Юнхарлы могут обмануть даже этих зверушек, но так и быть, поверю вам на слово. А меч, поинтересовался Анакин, едва освободился от наручников. Все вам сразу подавай, недовольно отозвался я. Зачем вам оружие на переговорах, а? Отдам, когда будете покидать мой гостеприимный дом. Если гостеприимные Южань Вонги такие, неудивительно, что негостеприимные хотят всех поубивать, проворчал джедай. «Это точно», — согласился я. «Кстати, вам интересно будет узнать, что очень много негостеприимных ребят в скором времени как раз подлетят к этой галактике. Может быть, уже подлетают, но что-то незаметно, чтобы вы готовились ко встрече. А я ведь предупреждал Данни Куи, что все так и будет. Данни, так это ты был тем формовщиком, который предлагал ей присоединиться к касте», — изумилась Мара. «Ну да, мы славно побеседовали тогда. Ты назвал ее экземпляром», — недовольно заметил Анакин. «Вообще-то я сказал, что она отличный экземпляр. Пусть плюнет мне в лицо тот, кто не считает ее одной из лучших представительниц человеческой расы». «Не согласен», — Анакин слегка покраснел. «Сам понимаешь, при воинах этого болвана Дагары я не мог поговорить с ней, как с вами сейчас. Я и так постарался ей объяснить то, что мог, не вызывая подозрений. А теперь, когда мы выяснили все про общих знакомых, может, перейдем к делу. Предлагаю взаимопомощь и сотрудничество». «В каком виде?» Мара сразу приняла деловитый вид. «О, у меня уже все продумано», — с гордостью сообщил я. «Только учтите, иметь дело я буду только с Люком Скайуокером или с вами. В Новой Республике предателей и наших агентов больше, чем двукрылых личинок в мертвом импланте. Да и в вашем ордене всякие попадаются, Кип Дюррон, например. Так что, только со Скайуэкером или вами двоими. Остальные джедаи про меня и знать-то не должны без крайней необходимости. А уж если секрет станет достоянием чиновников Новой Республики, через неделю весь Южань-Вангский флот будет у меня на хвосте. То есть, ты хочешь встретиться с Люком лично? И тайно, нахмурилась Джейд. А я вообще с ним встречаться не буду, так всем спокойнее. Через вас передам Виллип, посредством которого можно общаться хоть через полгалактики. Если опасаетесь ловушки, Люк может и не подходить к нему. Пусть, к примеру, управляемый дроид осуществляет связь. Если Скайуэкеру понадобится что-то спросить, он вызывает меня. Если мне нужно сообщить информацию, я вызываю его. Все просто. А что ты хочешь взамен? Поинтересовалась Мара. Вот, пожалуйста, вздохнул я. Джедай, они верят в человеческое, то есть южань-вонговское благородство. Остановить взаимное истребление наших народов, это разве не повод? Хотя мне не помешает возможность свободного передвижения по территории Новой Республики, а для этого необходимы деньги и документы. Документы. Уставился на меня Анакин. За лицо не волнуйся, это как раз проще всего. Не скажу, что моя маскировка верх совершенства, но от человека невооруженным взглядом не отличить. А откуда мы узнаем, что ты говоришь нам правду, а не передаешь дезинформацию? Не отставал бдительный Соло. Ответ простой. Ниоткуда. Не хочешь, не верь, но лишний источник информации не помешает, как думаешь. А еще я могу вылечить Мару, это так, между прочим. Что? Хором крикнули джедаи. Ну да, я пожал плечами. Если вам интересно, ее заразил никто иной, как Номанор, который устраивает в вашей галактике диверсии уже не первый год. Он один из вас, Мара схватывала на лету, а имя лидера повстанцев Рхоммамуя было ей хорошо известно. Угадала. Так что, лечиться будем? Прежде чем Мара успела ответить, опять влез Анакин. А откуда мы знаем, что ты не заразишь ее чем-то похуже? Опять откуда? А мне-то говорили, что ты умный. Я сокрушенно покачал головой. Не думаешь, что я уже несколько раз мог с вами сделать что угодно, если бы хотел? Ты уж выбери какое-нибудь одно подозрение. А впрочем, когда улетите, можете провести пару лет в карантине, если так хочется. Так как насчет лечения? Буду, кивнула Джейд, помолчав некоторое время. Отлично, раздевайтесь, пациентка. Может, еще станцевать? Как-то очень уж опасно прищурилась Мара. Ладно, шучу. Поспешил я, усилием воли прогоняя видение Мары Джейд в костюме Твиллики танцовщицы. Достаточно протянуть руку. Повезло же наткнуться на озабоченного Южань Вонга, съязвила джедайка. Ну что ты, мы, формовщики, должны быть выше таких желаний. Что-то мне подсказывает, что ты не очень соблюдаешь традиции. Это верно, зато я умный, радостно сообщил я, и умелый профессионал. Сейчас будет немножко больно. Мой анализатор прямо в руке, так что не удивляйся. Все свое ношу с собой. Когда выдвижной коготь воткнулся ей в руку, Мара даже не поморщилась, из вредности, наверное. Ну, так скоро будет больно. А, уже все? Пара минут. Только проверю. Я взглянул в Майтена образец, и споры кумбы превращаются. Превращаются. В ничто. Все-таки, я гений. Какой-то там интендант, для которого это лишь хобби, со мной не сравнится. Ну что там, доктор Смерть? Поинтересовалась Мара. Оно действует. Противоядие. Одна, две. А, ладно. Чем больше, тем лучше. Я отмерил необходимое количество. Ну, примерно необходимое. Вашу руку, пожалуйста. Повторное пронзание руки. Теперь уже с лекарством. Джедайка перенесла так же спокойно. Ну вот и все. А вы волновались. Через 2-3 недели будешь полностью здорова. Да, если будут какие-нибудь побочные эффекты, свяжитесь со мной. Какие эффекты? Взвился Анакин, все время лечения сверливший меня взглядом. Ну, неконтролируемые мутации могут привести к превращению всего тела в, не знаю во что. Все-таки, я раньше никого не лечил. Но я уверен, до этого не дойдет. Поспешил я их успокоить. То есть, ты первый раз этим занимался? Не желал успокаиваться Анакин. Ты дал ей непроверенное средство, а ты бы предложил сначала поэкспериментировать на других людях. Тихо, рявкнула вдруг Мара. Мы с Анакином синхронно замолчали. Вот так-то лучше, усмехнулась Джейд. Как-нибудь справлюсь с неконтролируемыми мутациями. Но если уж превращусь в кровожадного монстра, то первым блюдом станешь ты. Мне перспектива стать чьим-то обедом не понравилась, но все же вероятность этого была низкой, так что можно было пока не волноваться. Кстати, о мутациях. Чуть не забыл, у вас ведь в галактике кроме джедаев есть и такие же существа, владеющие силой, но называющие себя ситхами. Ситхи. Джедаи переглянулись. Что ты знаешь о ситхах? Да мы взяли в плен не так давно в неизведанных регионах одного человека со способностями, как у вас. Он называл себя Дартом Крайтом. Я не мог вспомнить, успел ли выбрать Крайт себе это имя, но, наверное, об этом все равно никто не знал, кроме него самого, так что проблем не будет. Я так понял, что он враг джедаев и хочет захватить власть в галактике. Так вот, дело в том, что он от нас сбежал и неизвестно где сейчас находится. Я думал, вам это будет интересно. Дарт Крайт, задумалась Мара. Со времен гибели императора никто не брал себе этот титул. Он настоящий ситх? Ну, в ситхах я не разбираюсь, но его настоящее имя Ашарадхет. Его теперь нетрудно узнать. У него татуировки на лице, а вместо одного глаза наш имплант. И спрашивать не хочу, что вы с ним делали, покачала головой джедайка. Правильно, а то еще по ночам спать плохо будешь. Думаю, после нашего гостеприимства он вовсе озверел. Так чем еще я могу вам помочь в плане информации, поинтересовался я, пока джедаи приходили в себя. Шутка ли, мало захватчиков из другой галактики, так еще и ситх на горизонте нарисовался. Зачем вы вообще начали войну, выпалил Анакин. Да я уже объяснял Данни, удивился я. Разве она не говорила? Потому что вы, неверные, ваше существование оскорбляет богов, какие еще нужны причины? Ну, еще потому что эта галактика предназначена нам богами, и ваши механические извращения тоже богов оскорбляют. Видишь, сколько причин воевать, а тебя, кажется, механические извращения не очень оскорбляют, заметила Мара. Ты ведь использовал транспорт, чтобы нас поймать. Так то я же упоминал, как несерьезно отношусь к традициям. Будьте уверены, остальные Юужань Вонги относятся к ним очень серьезно. То есть, причина войны, ваша религия? Анакин помрачнел. Именно, кивнул я. Наши предки тысячелетия назад улетели из родной галактики, потому что там негде стало жить после междоусобной войны. Но думаю, всему нашему народу вполне хватило бы нескольких десятков планет для расселения. У нас найдутся свободные планеты, не сомневаюсь, но едва ли Верховный Повелитель Шимра пожелает терпеть рядом с собой неверных. Так что договориться у вас не получится, разве что с ним что-нибудь случится. Но он пока вне вашей досягаемости. Наверное, прилетит только, когда будет взят Корускант.